Сегодняшняя тема нашей лекции – закон кармы и реинкарнации. Я вкратце сейчас напомню, о чем мы говорили, поскольку эти две лекции сейчас соединятся в одну тему. Итак, я уже упоминал вам о шкалах времени, описанных в ведической литературе. В частности, я рассказывал вам о югах. Я еще раз напомню, что время существования нашей материальной Вселенной равно 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Это временной цикл в земном исчислении 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Такова продолжительность существования нашей материальной Вселенной по утверждению ведической литературы. Также я упомянул о циклах, таких как Дивья Юга, состоящий из тысячи периодов равных. Каждый из этих периодов равен 4 миллионам 320 тысячам лет земных. Эти 4 миллиона 320 тысяч лет делятся еще на 4 эпохи, которые называются югами. Сатья, Двапара, Трета и Кали. Если вы помните, мы сейчас с вами живем в век Кали. Век Кали начался 18 февраля 3102 года, до нашей эры. То есть практически мы уже 5000 лет прожили. Также я вам рассказал о антропогенезисе, который описан в ведической литературе, что в Золотой век, который соответствует 1 миллиону 729 тысяч лет, люди живут в Золотой век 100 тысяч астрономических лет. То есть продолжительность жизни каждого человека 100 тысяч астрономических лет. Но психологически он воспринимает этот отрезок как 100 лет. Рост этих людей, живущих в Золотой век, очень огромный. 1 километр 800 метров. Рост таких людей. Но прошу заметить, что чувства так работают. То есть их сантиметры, естественно, были больше. Все было больше. Деревья были больше, горы были больше. И они воспринимали себя в том соотношении того времени, точно так же, как мы сейчас себя воспринимаем в нашем измерении. Точно так же. То есть они, люди прошлого, они не осознавали, что они какие-то особые великаны. Точно так же, как описывается в ведической литературе, завершение века Кали. Век Кали длится 432 тысячи лет. Мы с вами прожили уже 5 тысяч лет в эту эпоху. Еще вот очень длительный промежуток времени нам жить в эту эпоху. И описываются как раз признаки антропогенезиса в завершающей стадии века Кали, когда люди будут ростом не более 20 сантиметров. Продолжительность жизни этих людей будет приблизительно около 10-12 лет. За это время они смогут родиться, постареть, заболеть и умереть. То есть это 12-15 астрономических лет, но психологически они будут их воспринимать как 100. То есть они будут воспринимать это как 100 лет. Итак, я вчера упоминал о тех сравнениях, которые я приводил, которые остались сейчас в нашу эпоху, в древних памятниках литературных и так далее. Итак, что же связывает все эти системы? Если вы поняли вчера, то практически каждую эпоху люди в 10 раз деградируют во всех отношениях. То есть деградирует их интеллект, их все способности сенсорные, и в первую очередь это отражается на их продолжительности жизни. То есть в последующую эпоху люди живут уже в 10 раз меньше, то есть они живут 10 тысяч лет. Соответственно, рост их в 10 раз меньше. В следующую эпоху они живут еще раз в 10 раз меньше, и рост, соответственно, в 10 раз их меньше. И сейчас вот мы доживаем где-то средний рост 180 сантиметров и продолжительность жизни 100 лет. Но поскольку мы прожили уже 5 тысяч лет, мы видим, что резко сократилась продолжительность жизни. То есть практически 100 лет – это уже, мы считаем, глубокий старик. Сейчас средняя продолжительность жизни где-то лет 70-60, ну, 75 иногда. Люди не доживают очень длительный, такой большой отрезок жизни в силу своего невежества, своего невежества. То есть люди не знают, как правильно построить режим своей жизни. И в нравственном отношении, в духовном, психологическом, этическом, физическом и так далее. Все это вплотную связано с законом, который описывается в ведической литературе, закон кармы. Закон кармы и реинкарнации. Слово «карма» на санскрите означает «деятельность». И ведическая литература описывает три раздела деятельности. Карма, викарма и акарма. Карма – это когда живое существо действует строго в соответствии с законами материальной природы. Это называется карма. Викарма – когда живое существо действует по собственной прихоти, то есть не знает законов природы, но ему кажется, что вот так надо действовать, и оно действует, и викарма в дословный перевод как неправильная деятельность, то есть греховная деятельность, преступная, если более правильно сказать. И третья категория – это акарма, как человек может при определенной практике полностью выйти из-под влияния причинно-следственной связи, полностью выйти из-под влияния своей кармы, даже за одну жизнь. Полностью, целиком, 100%. То есть тогда, когда на него не будет действовать следствие его прошлой деятельности, это что значит? Духи, привидения, проблемы, причиняемые умом и телом, проблемы, причиняемые другими живыми существами и силами природы. На него не действуют никакие астрологические светила, никакие перемещения, ничего не действует на человека. Человек может полностью выйти из-под влияния законов кармы, то есть причинно-следственной связи. И этот раздел называется акарма. Акарма. Итак, о чем же гласит закон кармы? Прошу заметить, что ведическая литература объясняет все законы, но не с позиции какой-то религии или какой-то нации, а просто давая возможность каждому живому существу узнать, как устроена Вселенная и как действует она. Независимо от вероисповедания, человек коммунист, материалист, какой-то религиозной системе принадлежит или каких-то убеждений, ведическая литература не принадлежит ни одному народу. Иногда люди не очень правильно понимают, они думают, что веды – это Индия. Но веды ничего общего с Индией не имеют. Веды ничего общего даже не имеют с Индией. Веды там, где им следует. Веды не там, где о них говорят и где они хранятся. Веды там, где им следует, говорится. И это говорится в самой ведической литературе. Это знание принадлежит всем людям, всем живым существам во Вселенной. Если мы думаем, что мы только имеем отношение к ведической культуре или к ведическому знанию, однако это не так. Вся ведическая литература описывает все планетарные системы, и на всех планетарных системах существуют определенные разделы ведического знания. И на всех планетарных системах в той или иной мере живые существа следуют этим принципам, этим законам и этим постулатам. Итак, очень часто люди думают, что закон кармы, в него можно верить или в него можно не верить. Но это немножко такой абсурд. Карма – это непреложный закон, то есть существующий всегда, постоянно и действующий на все живые существа. Вот иногда я слышу, они говорят, а у вас есть карма вот в вашем учении, а в нашем учении кармы нету. Это примерно как сказать, что вот у вас стареют, а у нас не стареют. У вас вот кашляют, а у нас не кашляют. И так далее. То есть существуют определенные процессы, которые полностью не зависят от нашей веры в них. Верим мы в это или не верим, это происходит. Так же, вот как я сравнивал этот процесс старения. Итак, о чем же гласит закон кармы? Закон кармы гласит, настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Я бы хотел, чтобы вы внимательно вслушались в это. Настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Иногда люди думают, что настоящее – это следствие прошлого в настоящем. Нет, настоящее – это следствие прошлой жизни. И как мы к этому настоящему отнесемся, и как мы используем этот результат своей прошлой деятельности, это определит наше будущее. Итак, люди, если вы помните, в процессе шкал времени постоянно должны прогрессировать в духовной науке. И когда люди отказываются прогрессировать в духовной науке, то есть отказываются узнавать, как правильно им действовать в этой вселенной, в материальном мире, и для чего создан этот материальный мир, для чего они родились, почему они получили какое-то определенное тело, и как его нужно использовать, чтобы достигнуть высшей цели жизни. Все эти люди, отработав определенный кармический цикл, то есть вот эту эпоху югу, в конце уничтожаются в определенном катаклизме, который называется на санскрите пралая. Пралая – уничтожение или разрушение. Как только заканчивается этот период, наступает юга-пралая. И все живые существа, которые сошли с пути закона, они причисляются к такой категории живых существ, которая называется варна-санкара – нежелательное население планеты. И все нежелательное население планеты должно быть уничтожено в этой пралае. Без каких-то либо, амнистии. То есть, если человек не культивирует знания, то он автоматически притягивает к себе все эти процессы. Автоматически притягивает процессы разрушения. Итак, люди получают следующие тела, следующее рождение в новой эпохе и опять начинают действовать. Деятельность, если вы помните, называется карма. Но, как правило, люди каждую эпоху теряют знания о законах природы и о правилах и предписаниях, как нужно действовать. И постепенно от кармы, или вернее от акармы, в золотой век люди стремятся к акарме, то есть в золотой век каждый хочет выйти из-под влияния материальной энергии. В следующую эпоху таких людей становится чуть-чуть поменьше, и люди начинают культивировать карму, то есть жить в соответствии с законами материальной природы, в ладу с природой. В следующую эпоху таких людей, которые практикуют акарму, становится еще меньше, и больше людей, практикующих карму. И еще появляются люди, которые начинают культивировать викарму, то есть невежество, действовать по собственной прихоти. И в нашу эпоху с вами практически мы видим, что людей, практикующих акарму, вообще очень мало. Людей, практикующих карму, тоже очень мало. Их чуть-чуть больше. Но в основном все общество в наш век культивирует викарму. То есть действует по собственной прихоти, ничего абсолютно не зная о законах природы, Вселенной и космоса в целом. Итак, это определяет наши способности, продолжительность жизни, возможность определенного интеллектуального понимания, умственного и чувственного. Я сейчас вкратце вам зачитаю или перечислю 8 базовых сенсорных совершенств, которые изначально заложены в каждом живом существе. Что значит сенсорных совершенств? Мистических сил, которые на санскрите называются ситхи. Ситхи означает мистические совершенства, то есть сенсорные, экстрасенсорные совершенства, выходящие за рамки каких-то вот наших представлений даже. Я думаю, вы знаете примерно там вот, гипноз, там, передвигать предметы. То, что сейчас мы видим в таком очень узком диапазоне и в таком мизерном варианте. Итак, люди сатья-юги, как правило, почти все без исключения обладают базовыми 8 мистическими совершенствами. Это база. Всего этих мистических совершенств более 94. Каждое это сенсорное совершенство еще делится на разные подразделы. Я думаю, вы слышали, да? По предметам узнать всех, кто пользовался предметом, видеть на расстоянии, слышать на расстоянии, читать на расстоянии мысли и так далее. То есть считывать информацию из эфира, называется акаши-шастра и так далее. То есть это то, что сейчас мы называем медиумизм и так далее. То есть я не буду говорить об этих второстепенных сенсорных способностях, а скажу о главных, базовых, на которых строится, то есть фундаментальных, на которых строится вся сенсорная проекция человеческих способностей, которые он может черпать в природе, в космосе, и космос или природа наделена в полной мере всеми этими возможностями. Если вы помните, я вчера на лекции говорил, для этого существуют определенные звуковые вибрации, которые называются мантрами. И умея культивировать правильно этот мантра-йогу, живое существо может очень хорошо принимать эти силы и использовать их для своих как бытовых, так и других духовных каких-то потребностей, выигрывая в этом как и в материальном, так и в духовном смысле. Итак, первая способность, описанная в ведической литературе как основные базовые 8 мистических совершенств, называется анима-ситхи. Анима – это способность становиться меньше атома, то есть такая способность, когда живое существо может по своему желанию масштабировать свое тело и становиться меньше атома. А меньше атома есть еще такая частица, которая на санскрите называется параману, то есть уменьшаться меньше атома. Атом, если кто-то знает, это санскритское слово, и оно попало в современный мир. Атом – это означает маленький атом. Итак, способность становиться меньше атома – анима-ситхи. И живые существа наделены этими способностями. Вторая способность, описанная, называется махима-ситхи. Махима, или то, что мы знаем сейчас в нашем языке, как максима, то есть наоборот, большее, увеличение. То есть обратный процесс. Живое существо может увеличивать свое тело, увеличивать, то есть масштабировать до огромных размеров. До огромных размеров. То есть вы, может быть, даже не поверите, это иногда шокирует современных людей, но ведическая литература описывает живых существ, которые в широком диапазоне обладали этими способностями, они могли становиться настолько огромными, что могли касаться головой Луны. Но сейчас это нелепо вообще. Если мы даже обратимся к Библии, там есть такая фраза: «О чем говорить с вами, когда на локоть вырасти даже не можете?» Помните, да, такое кто-то, если кому-то попадалось? Это как раз махима-ситхи. Следующая ситха описывается. То есть еще я вот хотел, прошу прощения, добавить, что человек, обладающий этими способностями, наделенный этими способностями, он может точно так же эту способность переносить на другие живые существа и на другие материальные объекты. То есть человек целенаправленно может масштабировать предметы или уменьшать их, или сделать их больше, и также может любое живое существо уменьшить или увеличить. Помимо себя еще он может воздействовать таким образом на окружающую среду. Следующая ситха – лакхима-ситхи. Лакхима означает становиться легче воздуха. Лакхима. Это способность ходить по воде или то, что мы называем сейчас антигравитация или левитация. Сейчас, допустим, люди в лучшем случае поднимаются там или что-то еще. Но лакхима связана с тем, что люди с очень большой, огромной скоростью могут летать. С огромной скоростью. Полностью двигаясь путем своих мыслей. Такой есть принцип, мана-джавана называется. Движение при помощи концентрации мыслительного аппарата, так сказать, силой, так сказать, праны еще определенной. То есть каждое живое существо может передвигаться в пространстве с огромными скоростями. Каждое. Без всяких крыльев, без ничего. И я думаю, каждому из вас знакомо это чувство во сне где-то, или где-то даже вот в таком нормальном состоянии, где-то там глубоко вот такое желание осталось. Сейчас вот раз и полететь куда-нибудь, а то билеты дорогие. Итак, лакхима-ситхи. Эта способность лакхима еще описывается как способность двигаться по лучу света. По лучу света, исходящего от звезды, исходящего от источника света, от солнца, луны и так далее. Способность двигаться по лучу. Также лакхима-ситхи описывается как способность по лучу перемещать другие объекты, как материальные, так и живые. То есть если бы вот я, допустим, обладал лакхима-ситхи, то я мог бы кого-то из вас облегчить, поднять воздух и переместить куда надо для меня. Но вы не обладаете этой способностью, а я бы, допустим, обладал. Это как пример. Я бы мог, независимо от вашей воли, облегчить вас, поднять и перенести куда угодно, и там вас вернуть. То есть эти способности сейчас, если кто-то уже так параллель провел, очень широко наблюдаются НЛО. НЛО, по лучу. Направляется луч света, и живое существо по лучу в этот летательный аппарат попадает, и аппарат исчезает. Потом точно так же получу сквозь предметы живое существо возвращается на место, где его взяли. То есть при определенных там процедурах, которые они применяют. Следующая способность ситха называется прапти-ситхи. Прапти-ситхи – это достать что угодно, откуда угодно. Иногда люди, не очень хорошо разбираясь в этом, видят, вот в Индии или где-то в одних есть местах, такой процесс, как материализация и дематериализация. То есть человек раз, и откуда-то у него появляется какой-то предмет, и они думают, что он его материализовал. На самом деле это не материализация, есть прапти-ситхи. То есть этот предмет существует на самом деле. Но вы по эфирным коридорам, которые называются Акаш-патана, можете его переместить в другое место, на другую территорию. Это называется прапти-ситхи. Следующие способности называются ишитва-ситхи. Создать что-либо и уничтожить что-либо. Вот это ишитва-ситхи, это как раз связанные с процессами материализации, то есть манипуляции материальной природы. Следующее. Вашитва-ситхи. Вашитва-ситхи – это управлять всеми материальными элементами. То есть, может быть, вы слышали или где-то читали, можно управлять ветром, дождем, громом, чем угодно. То есть и живое существо может таким образом действовать. Это не сказки. Поэтому даже сейчас я очень часто общаюсь с людьми, когда они очень серьезно разоткровенничают, они говорят, что у них прямо изнутри есть потребность управлять какими-то стихиями. И они пытаются это даже культивировать путем колдовства, там, спиритуализма, каких-то оккультных, но они не очень хорошо разбираются, как это сделать, и иногда запутываются и получают какой-нибудь вид психического заболевания после этого, и оказываются в сумасшедшем доме. Дальше. Пракамья-ситхи. Пракамья-ситхи – это возможность исполнять как свое, так и чужое любое материальное желание. Не духовное, но любое материальное желание. Называется пракамья-ситхи. Это может быть где-то в сказках или в каких-то легендах. Иногда есть такие диалоги между каким-то живым существом, человеком там, или каким-то живым существом, который говорит… Проси, что хочешь, исполню любое твое желание. И кто-то там просит, и это происходит. Это называется пракамья-ситхи. И последнее называется камавасьята-ситхи. Камавасьята-ситхи – это способность подчинять своей воле любое живое существо или даже сообщество. То есть то, что мы сейчас в нашу эпоху называем гипнозом. Гипнозом. Или, так сказать, подавлением чужой воли. Подавлением чужой воли и психики. Это называется камавасьята-ситхи. Все эти ситхи широко описаны в ведической литературе. Не только эти 8 основных, но и все вот эти, о чем я говорил, 94, и там есть еще мелкие ситхи. И вот эта ситха, камавасьята-ситха, описана как живое существо, обладающее очень широким диапазоном этой способности, может подчинить себе целые планетарные системы, всех до одного живущих людей. То есть миллиарды, сотни миллиардов человекоподобных живых существ могут полностью не знать, что они находятся под влиянием чужой воли. Они будут жить, умирать, рождаться и даже не знают о том, что кто-то за этим стоит и их направляет. И они не могут сделать ни одного шага ни вправо, ни влево, полностью действуя по чужой воле, полностью, не имея даже... Практически в этом состоянии, особенно когда они не культивируют знания, то живое существо очень легко подвержено влиянию вот этой ситхи, которая называется камавасьята-ситхи, если человек не культивирует духовные науки. Как правило, все эти люди становятся жертвой таких способностей. И мы слышим, там людей кодируют, там то все, то есть навязывают им определенные шифры, коды, посылают импульсы определенные, и люди, как вроде... У него своей-то воли нету, и вроде как чужая воля ему помогает, и он начинает делать. Иногда можно этими способностями помочь, иногда можно уничтожить живое существо как личность. Вот очень часто мы можем заметить, как кто-нибудь может нас излечить от дурной привычки, от дурной склонности. Но желание совершать эту дурную деятельность у нас остается, или у тех людей, может быть, вы замечали, вот люди лечатся там, допустим, от наркомании, от алкоголизма, там, от чего-то еще, они не делают этого из чувства страха. То есть им внушают определенные шифры, коды, они боятся заболеть, умереть, им внушаются определенные, вот знаете, да, рефлекторные посылы, то есть рефлексы, страх самосохранения срабатывает, и на такой, на животной основе их вроде как от этого в сторону отводят. Но сознательного посыла не происходит. Значит, человек в следующей жизни, это 100%, я вам говорю, человек, который не делает сознательных поступков, в следующей жизни он вернется к старой деятельности. Даже если вы его в этот раз спасли, и он так вот, допустим, не укололся или не выпил, или что-то с ним, в следующий раз, поскольку желание осталось в ментале, то его тонкое тело, получая новое грубое тело, опять займется той же деятельностью. Только страх потерять этот инструмент, это грубое тело, заставляет его не делать это. Но когда новое тело приходит, этот шифр распадается. И живое существо опять приступает к старой деятельности. Итак, эти 8 основных базовых мистических способностей, которыми наделяются живые существа, для того, чтобы они могли использовать все эти способности, для того, чтобы понять, в чем же смысл и в чем цель человеческой жизни. Каждую эпоху эти способности в 10 раз сокращаются. Как только человек отходит от знания, все его эти сенсорные совершенства в 10 раз забираются. Меньше, меньше. И на сегодняшний день вы попробуйте в себе, найдите вот эти 8. Но в лучшем случае мы имеем возможность контролировать кого-то более слабого. Вы замечали, да? Мы можем подавлять кого-то, какого-то очень такого. Но как-то управлять, ну даже есть люди, управляющие сообществом, навязывающие свою волю. Но все это в очень таком мелком, незначительном диапазоне. Летать, практически мы видим, что это очень экстраординарные личности, могут левитировать, и то, так сказать, особо с большой скоростью перемещаться они не могут, их единицы, и то они обязательно должны быть помещены в определенные условия и так далее, с определенными учителями. Но в определенной эпохе это было достаточно доступно каждому живому существу, достигшему человеческой формы жизни. Такова ценность человеческой формы жизни. Итак, по мере отхода от стремления к акарме, то есть вырваться из круговорота рождения и смерти самсары, живое существо теряет эти способности, поскольку наделяется живое существо этими способностями для определенной деятельности. И также описывается в разделах кармы, что есть разновидности этих способностей. Одни называются сиддхи-врата, то есть божественные способности, когда мы получаем вот эти сенсорные совершенства от сил, так ну, будем говорить, силы света, называется сиддхи-врата, то есть от духовной сферы. И есть раздел, который описывает асиддхи-врата. Асиддхи – это значит нечистая сила. Врата – это определенный обет или сила. Сиддхи – это мистическое совершенство. Нечистое мистическое совершенство. Точно такое же, очень похожее. Но источником этих сил является негативная энергия, то есть негативная материальная психическая энергия других живых существ. Так мы видим, как две силы распределяются по-разному. Вот люди очень часто в мире говорят о белой магии, о черной магии, о хороших способных людях и о плохих способностях, то есть которые причиняют вред. То есть любое это совершенство может быть использовано как на благо, точно так же оно может быть большим таким великим орудием в руках негодяев. Итак, причины. Чтобы устранить следствие своих проблем, человек должен знать о причинах. Почему же он теряет все эти способности? Почему он стал таким примитивным, ограниченным? Еще более того, он постоянно увеличивает количество этих реакций. То есть практически мы каждый день совершаем сотни, иногда тысячи поступков, за которые нам грозит смерть. Поэтому мы видим, как люди умирают в эпидемиях, в автомобильных катастрофах, от разбойников, от чего угодно. Идет человек, подскользнулся, упал, стукнулся головой и умер. Настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. То есть люди думают, это случайно. Случайно меня обокрали, случайно меня ткнули ножом, случайно меня оклеветали, случайно меня отправили в архипелаг ГУЛАГ, случайно на нашей территории произошла революция, случайно к нам пришел Ленин, случайно Гитлер напал на Россию. Все случайно. Случайно мою дочь ограбили, отрезали ей там сережки вместе с ухом. Люди думают, что все случайно. И это есть проявление первой причины. Первой причины, из-за которой страдает каждое живое существо. И это первая причина, или все эти причины описаны в разделе ведической литературы, которая называется панча-клеша. Пять причин, по которым живое существо приводит в движение закон кармы и викармы, то есть деятельность. Мы сейчас видим в обществе, люди пытаются бороться со следствиями, но бессмысленно бороться со следствиями, когда вы не устранили причину этого. В лучшем случае, вот это, знаете, как в медицине. Медицина практически, на самом деле, если говорить прямо и объективно, ни одной болезни не излечивает вообще. Для многих, может быть, врачей это так, что он говорит. Но это так и есть. Можно заглушить болезнь на 40, на 50 лет. Но полностью излечить невозможно. Человек всегда будет носителем этого кода, этой болезни. И при каждой благоприятной ситуации эта болезнь будет что? Опять заново проявляться. Я думаю, врачи это знают тоже. Итак, каковы же причины? Поэтому мы можем лечиться, мы можем применять какие-то методы, что-то делать. Это грубое тело терзать всевозможными практиками, клизмами, там, чем угодно. Но человек может так и не знать, какова причина того, что у него такие проблемы, даже в его грубом теле. И ведическая литература дает возможность человеку в первую очередь остановить причину этих следствий. Тогда есть смысл уничтожить следствие, если уничтожена причина. И дается пример такой дырявой лодки. Допустим, лодка дырявая, и постоянно она тонет. И человек, он постоянно занимается тем, что он выгребает воду. И он никуда не плывет, потому что гребсти веслами времени нету. Самое главное, что? Не утонуть. И практически жизнь такого человека, она всегда похожа вот на эту борьбу, как мы называем, борьбу за существование. Дети, жена, работа, то все, деньги, туда быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. И нету времени даже гребсти. Куда? Какой-то возвышенной цели. Нету ни у кого времени. Всех забил быт. Болезни, надо к врачу, надо туда. И практически человек не может победить это, поскольку не устранены причины. И мы хлопаем, аплодируем политикам или новым каким-то новомодным учениям, которые говорят, я выгребаю быстрее, чем прошлый. А у меня ковш еще больше. И мы говорим, вот, значит, если у него ковш больше, он больше нам поможет. Но течь-то не устранена. Значит, через какое-то время опять все это будет наполняться. Значит, опять много сил и энергии будет потрачено на борьбу со следствиями. И эта борьба будет вечной. Почему? Потому что причина не устранена. И ведическая литература раскрывает эту причину. Панча-клеша. Существует пять исходящих причин. Первое. Называется на санскрите авидья. Видья, ведья, означает знание. Авидья – это невежество в духовной науке. Как основополагающим фактором производной всех материальных процессов. Если мы сейчас начнем с вами разбирать, что первично, материя или дух, дух или материя, то ведическая наука сразу просто говорит, дух является основой всего. Все остальное – это производное духа и подчиненное духу. Таким образом, как только меняется духовный статус, меняется все остальное. Как только что-то происходит, опять проблема в духовном отношении, как тут же эти проблемы вытекают на всю остальную систему, на тонкую и на грубую. Если кто-то из вас знает, человеческое тело состоит из двух основных тел. Я перечисляю два основных. Есть разные тонкие подвиды, там, если вы знаете, да? Астральный, там, ментальный и так далее. Я говорю о двух телах основных, не разбирая их по частям, потому что очень много времени тогда понадобится. Первое тело называется дехо, грубое тело. И второе тело называется сукшма-шарира. Сукшма-шарира – тонкое тело, состоящее из ума, интеллекта и ложного эго. Ложное эго, такой вид энергии, который называется асмита шакти. Шакти на санскрите означает энергия. Такой вид энергии – ложное эго. Ложное эго. И сейчас я объясню. Итак, авидья – невежество. Первая причина – невежество в духовной науке. То есть живое существо не знает о том, что является самым могущественным и откуда все управляется. Когда человек находится в невежестве, он временное принимает за вечное. Яд за нектар. И наоборот. Вечное за временное, а нектар за яд. Вот мы, допустим, люди, вот они, допустим, курят, выпивают, занимаются там недозволенными какими-то процедурами и так далее. И все это приносит наслаждение. Но со временем все это превращается во что? В яд. В большую-большую проблему, в большое страдание. То есть это называется на санскрите асад. То есть временное наслаждение, то есть сейчас вы наслаждаетесь, но результатом этой деятельности будет очень длительное страдание. То есть наслаждение маленькое, а проблемы от этого наслаждения в сотни раз будут больше. И живое существо, находясь в этом невежестве, постоянно идет на поводу своих чувств. И постоянно ввергается в эти страдания. Само ежесекундно порождает причинно-следственную связь. Каждый раз, наслаждаясь каким-то объектом, неправильно с ним, находясь в контакте. Вот знаете, как сейчас почти 90% людей, у них плохое зрение. Это стихия огня. И когда человек не знает, вот он на спичку дунул, все, он породил связь с глазами. Он плюнул в огонь, породил связь с глазами. Он не знает, как правильно обращаться с огнем, он вообще ослепнет в итоге. Каждый раз... Просто от соприкосновения с огненной стихией, неправильно, не зная законов, как человек должен обращаться с огнем, человек порождает огромную цепь реакций, связанную со своим зрением. Огромную. И потом он покупает очки, ездит там, делает операции, роговицу. Но это все борьба со следствиями. Он так и будет продолжать страдать в следующий раз, пока не избавиться от последствий и не научиться, как правильно нужно действовать со стихиями огня, воды и так далее. Итак, авидья, невежество. Следующая производная, причина, вторая клеша, или двара клеша ее называют, асмита шакти, то есть о чем я говорил, ложное эго. Еще его называют аханкара шакти. Ложное эго. Концепция «я есть» – это тело, либо тонкое, либо материальное. То есть, когда живое существо не знает о том, что оно душа. Оно думает «я есть тело». Либо тонкое, вот это сукшма шарира, либо грубое, дехо. И порождается концепция «я и мое». Я русский, я там американец, я индус. Я христианин, я мусульманин, я там шиваит, я кришнаит или кто-то еще. Это моя жена, мой дом, мои уши, мои дети и так далее. Порождается ложная концепция «я и мое». И как следствие всего этого ложного эго, то есть отождествление себя с материальными объектами, отождествление себя с этим материальным телом. И отождествление все, что принадлежит этому материальному телу. Вы знаете, ложное эго, энергия ложного эго, оно носитель нашего умственного потенциала. И ложное эго настолько сильно, что люди даже спрашивают, а как там в другой вселенной? Вы представляете, нет? То есть живой существо даже не знает, как у него там, но ложное эго так устремлено к такой к захватнической системе. И он говорит, а как там в другой вселенной? Там еще нас не ждут, мы скоро туда придем. Это называется ложное эго. Ложное эго. Как там у соседей? Что-то они затихли. Как там у Ивана Ивановича? Похоже, у него новые носки. Это называется ложное эго. Ложное эго. Эгоизм этот. Итак, восприятие на чувственном уровне. И вот это ложное эго заставляет нас воспринимать этот мир в двойственности. В какой двойственности? Хорошо, плохо, счастье и несчастье, наслаждение и страдания. Все эти двойственные концепции порождены нашим невежеством и нашим ложным эго. Следующее клеша называется рага-клеша, стремление к материальному счастью и средствам его достижения. То есть мы думаем, что счастье, оно в материальном благосостоянии, и пытаемся достигнуть этого благосостояния таким же материальным способом. То есть не понимая, откуда оно проистекает. И опять же приходим в заблуждение. Следующая причина, следующая клеша называется двеша-клеша. Ложная ненависть к ложным источникам страдания. Вот это удивительная способность живых существ. Все мы с вами считаем, что в наших проблемах виноваты окружающие. И никто, редкий случай мы встречаем человека, который четко, очень хорошо осознает, что причиной того, что с ним происходит, является он сам. Смотрите, как мы говорим, все из-за президента страны, все из-за правительства, все из-за той нации, все из-за той религии, все из-за Нюрки, из-за Васьки, из-за Петьки, все из-за моей жены, из-за моих детей, из-за моей машины, ботинки не такие. То есть вы заметили, как мы постоянно, почти 100% ищем причины своих проблем совершенно в посторонних объектах и считаем, что они являются причиной наших страданий. А раз они являются причиной наших страданий, у нас к ним появляется что? Ложное. Почему ложное? Потому что они не являются причиной наших страданий. И мы начинаем эти объекты ненавидеть. То есть антипатия происходит. И так мы опять в двойственности. Те объекты, которые нас наслаждают, мы к ним пробуждаем симпатию. И те, которые нас не наслаждают, мы сразу их делаем в категории антипатии. И считаем, что они являются причиной наших страданий. Мы можем говорить, Ленин виноват, Гитлер виноват. Кто еще там виноват у нас? Вот, да. Можно перечислить этот список до бесконечности. И в этом проявится наша ложная концепция. Поэтому Шримад Бхагаватам, вот это вот произведение, о котором я вам рассказывал, Маха Бхагават Пурана ее называют, сливки всей ведической мудрости, как раз там рекомендуется, что если вы видите, что в вашей жизни что-то не так, все причины ищите в себе. Если кто-то вас каким-то образом оклеветал, это не потому, что это такой плохой человек. Вы породили эту цепь и получили плод. Плод своей определенной прошлой деятельности. Помните, как говорит? Да не судите, что судимы будете. Время разбрасывать, время собирать. И так далее. То есть можно привести сотни тысяч всех этих афоризмов из разных произведений и так далее. То есть люди наблюдают эту причинно-следственную связь. Наблюдают. Итак, и последнее клеша называется абхинивеша. Привычки и желания, принесенные из прошлых жизней. Вот это очень удивительное положение живых существ. Привычки и желания, которые у нас сейчас есть, мы принесли их, как вы думаете, из этой жизни? Из прошлой жизни. Вот почему мы видим, что один направляется туда, другой направляется туда, третий в какую-то другую. И живое существо не всегда понимает, где его нынешние желания и привычки, а где его желания и привычки прошлого. Это удивительная концепция. Вот, в частности, ведическая литература полностью объясняет такой процесс, как реинкарнация, как живое существо перемещается из одного тела в другое. И сейчас очень много модных новоявленных эзотериков, вот особенно где-то начало 16 века и до сегодняшнего дня, которые практически исказили всю концепцию, находясь просто на платформе мана-майя. То есть соприкасаясь с авторитетными источниками, но давая им свою трактовку, свои спекулятивные выводы. И многие из вас наверняка слышали, что если живое существо стало человеком, оно будет всегда уже человеком. Однако ведическая литература описывает совершенно другой закон, как бы вы верили в него или не верили. Каждое живое существо, достигшее человеческой формы тела, как оно его достигает, точно так же оно его и теряет. Теряет. Если человеческая форма тела используется неправильно живым существом, то в следующей жизни живое существо получает тело той области, которую оно культивировало в соответствии со своими желаниями и склонностями. Это называется абхиневеша. Что же это говорит? Очень много людей не знают такую науку. Науку распознания называется ее. Ее практикуют в некоторых восточных религиозных системах. Это определенные привычки и определенные желания живого существа, по которым вы можете определить даже, каким телом обладал человек в прошлой жизни. Есть определенные тесты. Можно протестировать человека и точно сказать, по крайней мере, кем вы были в прошлом жизни. В прошлом. Какое тело вы имели, какие у вас были глаза, цвет волос и так далее, какой профессией вы занимались, какую религию вы исповедовали и так далее. То есть определенными тестами. Но если человек очень квалифицированный, он может пойти дальше. То есть более глубже, без всякого гипноза. Очень четко определить. Привычки. Вот, допустим, я обычно рассказываю такие вот привычки. Вот был один человек, я его лично знал. У него была такая привычка, когда он очень сильно страдал, он забирался на дерево, когда солнце закатывалось, он забирался на дерево, ложился и вот так вот и смотрел на закат. Только так он мог успокоить свою нервную систему. Вам ничто это не напоминает, такие привычки? Он так растягивался по какой-нибудь ветке. Я вполне серьезно говорю. Есть очень много людей, которые чешутся очень удивительным образом. Так. Они не замечают этого. То есть я говорю лишь так вкратце, такие мелкие детали, чтобы кого-то не задеть или что-то еще. Существует очень много. И в разных ситуациях у человека проявляются эти наклонности из его прошлой деятельности. Разные наклонности. Был один человек, я вам рассказываю быль. Он был бухгалтером. И он поведал тайну такую. Он говорит, вот когда мне очень плохо, единственное, чем я спасаюсь, я беру кость, еду за город, чтобы никто не видел, ложу ее, сажусь перед ней и начинаю выть. 30 минут такой деятельности, и моя полностью вся нервная система приходит в нормальное состояние. И он говорит, что делать? Один человек слушает, я не буду много об этом говорить, так просто, чтобы вам приблизительно, так сказать, объяснить, как это происходит. Один человек, услышав это все, сидел и потом ко мне подбегает и говорит, Лакшми Нарайан, у меня есть друг Вася там или Коля, я уж не помню, как его звали. Он говорит, он постоянно зимой, когда у него проблемы, он приезжает в лес, выкапывает яму, одевает тулуп, заваливается ветками и 5 дней спит. И он говорит, я все время никак не мог понять, думаю, чокнутый что ли? А он мне говорит, тебе не понять, мне так надо. Ну, то есть, мы-то смеемся на самом деле, но это существует. И я бы еще перечислил очень много разных привычек из области, как можно это определить, как человек питается, как он в гневе себя ведет, как он ведет себя в сексуальной жизни и так далее. То есть, очень много факторов, по которым вы можете точно знать, какой области живых существ принадлежит такая привычка или такие повадки. Точно так же, если сейчас переверну все наоборот, мы увидим, как наши домочадцы, братья наши меньшие, собаки, кошки и разные другие люди, проявляют те же наклонности, но уже наклонности кого? Людей. И опять же есть другой раздел науки, который позволяет видеть, как действует животное и как в соответствии определить, кем оно было. И в соответствии с законом кармы, иногда живое существо уже в теле низшего существа возвращается в круг своего семейства. Возвращается в круг своего семейства. Те же предметы он знает, где лежали вещи вот того человека, который ушел. Но если вы не наблюдательны, вы никогда не распознаете. Думаете, ну собачка бегает себе и все. Или там кошечка так себя ведет, или кто-то еще. В соответствии с законом кармы, если вы видите, много животных, которые живут, по крайней мере, по уровню социальной, так сказать, лестницы, гораздо лучше, чем люди. Вы знаете, да, об этом? Но животное не может жить лучше, чем человек. Оно спит на прекрасном диване, оно смотрит телевизор. Знаете, да, есть такие живые существа? Очень много. Есть разные привычки. Людей узнает тех, кого не любил вот этот человек, который ушел из жизни. Это животное не любит тех же людей, также реагирует, узнает их, облаивает, бросается на них. Оно даже находит свои вещи, утерянные в человеческом теле. Находит свои вещи. Вот был один такой случай у одного человека. Был дедушка, этот дедушка умер. Я не буду так рассказывать, как это произошло. Но факт, что этот дедушка вернулся в теле собачки, такого спаниеля. И когда я его увидел, я им говорю, я говорю, вот это вот ваш родственник. Ну, я сразу это распознал, потому что я его знал в жизни, и он как там действовал. Он через некоторое время, я потом, может быть, объясню, сколько времени происходит, когда человек возвращается, как, что, какая-то система. И он вернулся. И у него была медалька такая, ветеран труда, и он ее потерял. И когда они хотели его хоронить, они хотели эту медаль как-то ему на грудь прицепить или что-то там сделать, и не могли ее найти. И он, когда бросил курить, он 10 лет не курил, он муштук все время мусолил во рту. И муштук потерялся. И самое, что интересное, что этот человек, он дико кричал, когда кто-нибудь прикасался к его муштуку и к его вот этому ордену или медали вот этой вот. То есть это были какие-то две такие ценности, к которым он был очень сильно привязан. И всегда дома у них был такой скандал, если этот муштук кто-то там, дети даже баловались, там брали этот муштук, и также с этой медалью. И этот щенок, он нашел этот муштук, нашел эту медаль. Если бы вы видели, как он защищал это все. Это было две вещи, которые он защищал. И он этот муштук во рту мусолил, как кость, он его возьмет, бегает с ним. Он все отношения прежние оставил. То есть вот к кому он как относился, он оставил все те же отношения. Какие-то друзья, с кем он... А вы знаете, когда человек умрет, многие те, кто с ним был не в ладу, они в семью приходят. То есть они из-за него не приходили. Ну, знаете, да, бывает так. А когда человек умер, уже какие-то родственники с кем поругался, они, по крайней мере, с другими жили нормально, они возвращались. И он также к ним относился, все, их облаивал, кусал. И когда... Обычно есть такое понятие, как этика. Кто знает эту науку, ну, не всегда можно беспокоить людей, говоря им, потому что у них начинаются проблемы, они начинают разговаривать потом с ним, общаться пытаются. Ну, скажи что-нибудь, Коля, там они говорят. Потому что такая привязанность сохраняется из прошлого, они уже могут не очень хорошо понять, что уже все время прошло, теперь Коля только гав-гав, может сказать. И когда человеку обозначили это, человек был в шоке. И когда он сам... Я, ну, буквально, может быть, 10 каких-то его показателей выудил. Но когда его родственники, просто они, я сказал, вот посмотрите. И они стали днем и ночью за ним наблюдать. Так они были в шоке, они каждый день еще 100 приносили, рассказывали, еще 100 и 100. И они стали на него одевать какую-то куртку. Они стали так о нем заботиться, они его стали за столом, они полностью к нему испытывали вот такую, ну, как сказать, отеческую любовь, такую родительскую любовь и так далее. То есть это я так вкратце рассказываю об этих вещах. Итак, следующий раздел, описывающий ведической литературе, это разделы кармы. Это 4 раздела кармических следствий. Это мы сейчас панча-клеши, то есть 5 причин. Теперь мы должны узнать о 4 следствиях. И первое называется раздел прарабдха-карма. Прарабдха-карма. Прарабдха означает «дающая о себе знать», то есть настоящий. Вот все, что мы видим, кто мы такие, какой у нас нос, цвет глаз, волосы, все остальное, физиогномика, какое мы положение получили, в какой семье, в какой стране. Вот все, что мы о себе можем только вот сказать на данный момент, это называется прарабдха-карма. Бедные, мы нищие, у нас образование, вот у нас там жена, 3 детей, а у одного проблемы, у другого. Это все нас, все, что окружает нас, и мы сами, это прарабдха-карма наша. Прарабдха-карма. Мы можем знать о себе прарабдха-кармы, но в лучшем случае процентов 15-20. 40 нам могут рассказать наши близкие о нас. Ну, человек же о себе думает так по-другому. Могут сказать нам. И следующая часть, практически от нас сокрыто. Вот так же, как я рассказывал об этих привычках и все остальное, то есть мы не знаем, кем мы были в прошлом, и так далее, какие у нас привычки, на что они указывают и так далее. Это называется прарабдха карма, дающая о себе знать. То есть прарабдха в переводе с санскрита означает плод, именно плод. Почему у нас вот болит этот орган, почему у нас там палец кривой, на левой руке мизинец загнутый или еще что-нибудь. Все это прарабдха, плод всей нашей деятельности. Вот он, тело и все, что с ним связано. Прошу прощения. Следующее знание, это называется следующее. Апрарабдха карма. Апрарабдха – это значит то, что мы еще не знаем, что произойдет и что нам еще суждено получить как плод своей прошлой деятельности. Как плод своей прошлой деятельности. Иногда, может быть, вы слышали, существует такое понятие, как фатализм. Это довольно, так сказать, распространенное понятие, когда человек знает плод своей деятельности. Что он, допустим, погибнет в автомобильной катастрофе или что его убьют. Вот знаете, там, допустим, Лермонтов, там, Пушкин, да, они знали, то есть фаталисты, они знали даже, иногда человек может знать день и час и обстоятельства, при которых он уйдет из жизни. Это апрарабдха, и она может проистекать из-под тонкого уровня, то есть из тонкого тела исходить. То есть человек может обладать некой способностью, которая называется вот сейчас в современном мире такой легкий медиумизм, то есть принять информацию из эфирного поля, акаша называется, и ее считать и в виде ощущения такого, точного ощущения, что тогда-то, тогда-то с ним произойдет какая-то определенная проблема с его телом. Следующий уровень называется рудха, рудха карма. Рудха карма означает росток. То есть по каким-то зачаткам можно определить, что человека ждет, какой плод будет его деятельности. И это тоже огромный раздел. И там описывается, как даже по нашему поведению нас можно уже предупредить, что если мы не изменим свое поведение, что нас ждет. Да, вы часто вот детям говорите наверняка, да? Если будешь так себя вести, будет что? То-то, то-то, то-то. Если будешь вот так делать, палец сломаешь. Или так, да? Так говорят обычно. Итак, рудха, росток. И следующий раздел называется биджа. Биджа означает семя. То есть поступки, посаженные нами, то есть поступки, совершенные нами, но которые еще даже не начали прорастать. То есть мы посеяли эти поступки. Это вот как я говорил о болезнях. То есть они там есть, и они ждут лишь благоприятных условий для того, чтобы начать свой рост. И вы только можете себе представить, сколько мы сеем и сколько ждет своего времени эта проблема, чтобы при определенных благоприятных условиях начать свое развитие и принести нам плод, либо горький, либо сладкий. Следующий раздел знания кармы – это четыре этапа деятельности и получения плода. Деятельности и получения плода в настоящее время в соответствии со своими прошлыми реализациями. Итак, биджа. Другой перевод слова биджа в соответствии с нотами. Если вы помните, я говорил, что в санскрите, если вы меняете ритм слова, да, то есть говорите ударение там или нараспев говорите, то из-за этого меняется значение слова. Меняется значение слова. Итак, биджа, одно из переводов слова биджа, переводится как семя желания. Желание. Семя желания. Итак, вся наша деятельность начинается с чего? С желания. Вот я, допустим, сейчас пожелал почесать ухо. Сначала происходит желание, потом я планирую, какой рукой это сделать, поскольку правое ухо. Но иногда вы видите людей, они так. Да? То есть они правши, левши могут быть, есть левосторонние, правосторонние, доминанта и так далее. То есть это тоже связано с кармической определенной деятельностью в прошлом. Левша, правша человек, какая-то асимметрия может существовать и так далее. То есть очень много всевозможных таких дисбалансов существует в теле и в мышлении человека. Итак,

построены на определенном знании. То есть существует определенный вид деятельности, который позволяет нейтрализовать определенные виды реакции. Определенные виды реакции. Также я сейчас затрону вопрос, который связан с грубым и тонким материальными телами. С грубым и тонким материальными телами. Для того, чтобы понять, как действует грубое тело, нужно знать о природе тонкого тела и как тонкое тело связано с грубым телом. Итак, ведическая литература описывает такую систему, которая называется сат-чакра-йога. Сат-чакра-йога. То есть знание о таких энергетических центрах, их еще иногда называют колесами, как чакра. Может быть, вы слышали, да? Очень много слышали. Я сейчас вам так, в соответствии с законом кармы, приблизительно, вкратце, такие основные моменты постараюсь раскрыть или проинформировать вас. Итак, эти чакры связывают тонкое тело сукшма-шарира с грубым телом и приводят его в соответствующее действие. И по нашим действиям и по нашим склонностям можно определить, какая у нас система где страдает. И также можно определить наш ментальный потенциал, и значит можно определить наше кармическое соответствие такого же прошлого, что с нами происходило в прошлом, почему мы получаем такие реакции, что, как защититься. И самое важное, ведическая литература описывает пять столпов, на которых держится настоящее общество, пребывающее в знании. Эти пять столпов описываются. Защита браманов, то есть людей, которые культивируют знания, их называют браманами, и они являются носителями ведического знания, то есть они могут обучить людей, как, что правильно делать. Защита браманов, защита коров, как самое важное живое существо во Вселенной. О коровах я расскажу вам тоже. Как носителям пяти драгоценностей Вселенной. Молока, йогурта, ги, это называется топленое масло, коровий навоз и коровья моча. Я расскажу подробно об этом, что это как. Следующее. Целомудренные женщины, и все это связано с определенным энергетическим потенциалом Вселенной и благоденствием общества. Целомудренные женщины, защита детей и стариков. И все это имеет огромный научный глубокий подход. Почему это? Защищаются вот этих пять ценностей: браманы, коровы, целомудренные женщины, дети и старики.